Глава 22. «Не отдам!» — тихий шепот с хриплыми нотками раздался рядом со мной. «Такая хрупкая, нежная!» — в голосе появились бархатные интонации. «Идеальная для меня!» Мерцающие глаза смотрели из темноты опасно и пристально, заставляя мелко дрожать даже во сне. «Не бойся меня!» Один удар сердца, и хищник оказался рядом, нависая надо мной. «Сон! Это всего лишь сон! Я не должна поддаваться!» «Да, это сон, который я сделаю для тебя явью, жемчужина!» От низкого глубокого голоса по спине пробежала дрожь. «Он же не хочет сейчас!» Горячие пальцы мучительно медленно скользили по моим плечам, одновременно утягивая вниз одеяло, опаляя тело томительным чувственным жаром. С каждым ударом сердца, обнажая меня перед ним все сильнее, телом и душой. Я знала, теперь уже знала, что он чувствует все, что чувствую сейчас я. Волнение, трепет и предвкушение. Руки демона застыли, но лишь на секунду, а потом осторожно подцепили бретельки моей ночной сорочки. Медленно, но уверенно, словно смакуя каждую секунду. «Милостивая Брана!» «Тш-ш-ш, тихо!» Вновь этот шепот, очаровывающий, покоряющий, жесткими стальными нотками, от которых уже бушевала кровь. И вновь это безумно знакомое ощущение мощной сгустившейся силы, сконцентрированной вокруг демона, что я чувствовала сейчас особенно остро. «Я не сделаю ничего, что ты не захочешь сама». Губы нежно коснулись запястья, прямо там, где была его метка, даря незнакомое раньше блаженство. Как будто все так и должно было быть. Как будто с самого первого дня, с первого взгляда, он присвоил меня себе. Сильные пальцы заскользили по нежной коже, рисуя на ней замысловатый узор, ведомый только ему одному. По телу пробежала волна истомы, смешанной с нарастающим желанием. «Брана, нет! Я ведь ненавижу их! Откуда взялось это наваждение?» Глухой ракочущий рык раздался вдруг где-то вдали. Опасный, предупреждающий. Геральт на мгновение замер, явно его уловив, но тут же продолжил ласкать мое тело. Рык повторился, уже откровенно угрожающий, злобный, и я вдруг услышала еще один, не уступающий ему по силе и властности, вторивший первому. Что происходит? Казалось, рядом находятся два хищника, два альфа-самца, не поделившие самку. «Меня?» — рык повторился ближе, приняв устрашающие нотки. И теперь ему вторил третий, защищая свое, готовый биться до конца. Я сжалась, прислушиваясь к их голосам. «Прости, жемчужина, мне придется оставить тебя ненадолго». Напряженный шепот коснулся завитков волос у самого уха. И Геральт просто исчез, оставив меня одну, возбужденную, потерянную и в растрепанных чувствах. Проснулась я рано, еще до рассвета. Или я вовсе потом не спала? Как бы то ни было, открыв глаза, я обнаружила себя в смятой постели и без сорочки. Реальность обрушилась на меня, подобно лавине в горах, придавив жуткой тяжестью. Демон был здесь. И он, я, если бы нам не помешали, Брана! Я обреченно прикрыла глаза, неловко прикрывая сорочкой обнаженную грудь, и заплакала. Впервые с того дня, как пропала мама. С того дня, как пообещала себе быть сильной ради нее. Сейчас все, что произошло ночью, казалось мне нереальным, как будто с демоном находилась вовсе не я. Не я отвечала на его поцелуи и бесстыдные ласки. Не я изучала его тело руками, всем своим видом показывая, что согласна на большее. Уже через 15 минут я была в парке и, не оглядываясь назад, решительно зашагала по одной из дорожек. Последняя попытка отыскать цветок. Другой, возможно, не будет. Я все еще хотела понять, что именно они меняют в нас, на что воздействуют своей магией. Сонный замок остался далеко позади, пока я спускалась по восточному склону навстречу восходящему солнцу. Медленно оно окрашивало землю в золотисто-розовый мягкий свет, будя своим теплом спавшие ночью растения. «Где же ты? Покажись, пожалуйста!» Закусив губу, я петляла меж огромных сосен, росших на склоне и наполнявших воздух запахом хвои и свежести. Цветка нигде не было. Я дошла до самого обрыва и долго смотрела вдаль, на гряду высоких гор, застывших на горизонте. Солнце вспыхивало на их седых вершинах, стекая жидким золотом вниз, проникая в самые глубокие ущелья, зарождая в них новую жизнь. Начинался новый день в ненавистном замке у демонов. День, который мог стать последним для меня прежней. Отчего-то я точно знала это, как знала и то, что, как раньше, не будет уже ничего. Я брела обратно в замок, даже не глядя вокруг, смотря себе исключительно под ноги. И, возможно, только поэтому вдруг заметила его, крошечный, едва распустившийся цветок нимфиделы, недавно пробившийся из-под земли. Маленькое оранжевое солнышко, на котором блестела капля росы. Дрожащими пальцами я аккуратно сорвала его, стараясь не повредить само растение, и прошептала слова благодарности, как то было принято. Бережно держа его в руках, я все так же, никем не замеченная, вернулась в замок и, стиснув тяжелый плащ, намокший от росы, застыла перед ростовым зеркалом. Вот сейчас все и случится. Я, наконец, узнаю правду. Наклонившись, я приложила цветок к ногам, медленно ведя им вдоль тела и одновременно напряженно глядя на свое отражение в зеркале. Реакции не было. Цветок все так же горел оранжевым светом. Я дошла до бедер, живота, надолго задержав его над ним, чтобы проверить свою теорию о том, что их магия вместе с источником готовит нас к рождению наследников демонов. Реакции не было. Медленно я подняла цветок выше, к груди, и судорожно вздохнула. Стоило ему оказаться напротив сердца, как он тут же начал менять свой цвет, становясь все более темным, синим, затем фиолетовым и, наконец, полностью черным, что означало только одно – это неизлечимо. Отстранив цветок и дав ему возможность вновь вернуть свой первоначальный цвет, я поднесла его к ключицам, шее, лицу, лбу, чтобы расширившимися от ужаса глазами наблюдать за тем, как он вновь начинает неотвратимо менять свой цвет, становясь чернильно-черным. Брана, еще одна точка, которую не излечить. В общем-то, мне было все ясно, но я все же провела цветком сначала над левой, потом над правой рукой, и даже не удивилась, когда он, застыв над меткой, вновь поменял цвет. Три точки. Я покачнулась и, чтобы не упасть, рухнула на стоящий рядом стул, отстраненно наблюдая за тем, как в моих ладонях вновь оживает оранжевое солнышко. Сердце, разум и их метка. Я не знала, что точно это означает, могла лишь догадываться. Но сначала... Сначала я хотела проверить все еще раз, теперь уже на Коре. Моя сестра еще спала, когда я постучалась к ней в дверь, но, надо отдать ей должное, открыла практически сразу, тут же втягивая меня внутрь своей комнаты. Заспанная, с растрепанными каштановыми волосами и неимоверно милая в своей длинной батистовой сорочке, расшитой по подолу луговыми цветами. «Мади, что-то случилось?» Вместо ответа я молча протянула ей цветок нимфиделы. Коре не нужно было ничего объяснять. Забрав у меня цветок, она проделала с ним те же манипуляции, что и я, и потрясенно обернулась ко мне. Наши результаты были идентичными. «Ты знаешь, что это значит?» «Могу лишь предположить». Я устало прислонилась спиной к дверному косяку. «Они каким-то образом сплетают нашу магию со своей, подчиняя себе то, что отвечает за эмоции». «А метка!» — голос Коры дрожал впервые на моей памяти. «Возможно, чтобы лучше нас контролировать. Не знаю». Я потерла глаза, прогоняя сонливость. Кора прошептала над цветком заклинание, и он растворился, рассыпавшись в воздухе золотистой пыльцой. «Моя магия!» — улыбнулась она в ответ на мой ошарашенный взгляд, но ее лицо тут же вновь сделалось серьезным. «Может, нам пойти к Ивоне? Помнишь, ты говорила о том, что она, возможно, на нашей стороне?» «Боюсь, Ивона нам точно не поможет». Я горько усмехнулась и сделала особый знак пальцами, выпустив капельку магии. Кора, не колеблясь, повторила его. Теперь то, что я собиралась ей рассказать, никто, кроме нас двоих, не узнает. Кажется, я ошиблась. Ивона приняла третью сторону. Я рассказала Коре об увиденном в парке и услышанном позже разговоре, невольной свидетельницей которого стала, умолчав лишь о ночном приходе Геральда. Это было слишком личным и стыдным. «Если все так, как ты говоришь, нам всем может грозить опасность». Кора сдвинула темные брови. «Представь, что она попадется. С нее станется свалить всю вину на кого-то из нас. И я даже знаю, кто это будет». Мы с ведьмочкой обменялись одинаково понимающими взглядами. «А еще этот странный интерес Дариуса». Кора мерила шагами свою комнату. «Вот что, Мади, Не думала, что я скажу такое, но...» Она остановилась напротив меня. «Что, если тебе поговорить с Кайденом? Я наблюдала за ним в последние дни. Кажется, он неплохо к тебе относится». «Он не пойдет против своих», — я покачала головой. «Возможно, и нет, но хуже точно не будет. И если он все же поможет бежать, не отказывайся, слышишь? Даже если он попросит взамен...» Кора умолкла, вглядываясь в мое лицо. «Я поняла. Умница. Поверь, это просто тело, не думай о нем. Главное то, что есть у тебя здесь». Она мягко коснулась ладошкой моей груди. «И здесь». Кора указала на мой лоб, а я невольно вздрогнула. Те же точки, что меняли в нас демоны. «Просто верь в то, что ты все делаешь правильно». Кора не заметила моего замешательства. «А как же ты?» Тихо спросила я ту, что стала мне в замке настоящей подругой. «За меня не беспокойся. Я как-нибудь справлюсь». Я колебалась. Бежать от Геральда и Дариуса, использовав для этого их ближайшего родственника? Более безумный план придумать было сложно. Но что, если именно из-за того, что он безумный, это и может сработать? Лишь бы только Кайден согласился. Выше нашел меня сам. Когда я вернулась от Коры в свою комнату, он сидел в одном из кресел, небрежно закинув ногу на ногу. Красивый, с хищным выражением худощавого лица и неимоверно злой. Мне даже не нужно было быть демоном, чтобы почувствовать его эмоции. «Где ты была, Мадлен?» Демон хмуро смотрел на меня, желваки играли на скулах. Выходила в парк. Я осторожно прошла в комнату, пытаясь понять, чем успела его разозлить. «Одна?» — требовательно спросил демон, тонкие ноздри его раздувались от гнева. А я вдруг поняла, что он волнуется за меня, ревнует. «Серьезно? Это ведь ты, да? Ты вмешался сегодня ночью, когда Геральт...» «Да», — резко перебил демон, не давая закончить фразу, продолжая буравить меня нечитаемым взглядом. «Почему?» Кайден молчал, лишь глаза его затягивали меня в свою черную воронку. «Кайден», — тихо проговорила я. «Ты все равно не поймешь». Демон отвернулся к окну, и его лицо застыло безжизненной маской. «А ты скажи, вдруг пойму». Он заговорил, так и продолжая смотреть в окно. «Моя мать была ведьмой. Когда-то давно отец привел ее из мира людей, чтобы она подарила ему наследника. Долго она не выдержала, умерла». «Прости, мне жаль, что так вышло с вашей мамой». «Только с моей». Кайден обернулся и покачал головой. Увидев удивление, промелькнувшее на моем лице, пояснил. «Геральт — не родной сын Дариуса. Мы вместе росли, но не являемся кровными братьями. Император взял его на воспитание еще до моего рождения, после того, как его родители погибли. Его лучший друг с женой — оба чистокровные демоны». «Вот как!» — пробормотала я. «Теперь слова императора о шатком положении Геральда обрели смысл». «Но разве не ты наследник своего отца?» «Я являлся им по праву рождения, но сам отказался от власти. Мне это не нужно». Кайден усмехнулся. «Вот теперь я узнавала его. Такой Кайден был мне понятнее и привычнее, тогда как новая версия порой ставила в откровенный тупик». Мы оба замолчали, каждый думая о своем. «В любом случае, какие бы мотивы ни руководили тобой, спасибо». Искренне сказала я, и Высший просто кивнул. «Я не хочу, чтобы они делили тебя, малышка. Ты слишком наивна и доверчива, чтобы играть в наши опасные игры». «Кстати, об играх. Вчера я услышала кое-что странное. Я пересказала демону разговор, что подслушала в парке, и с каждым новым моим словом он все больше хмурился». «Ты сможешь узнать, кто это был?» «Вряд ли. Если только его руки...» Протянула я с сомнением. «Руки? Что ж, уже неплохо». Демон недобро усмехнулся. «Почему бы не узнать у самой Ивоны?» «Он наверняка подстраховался, моя наивная пташка. Даже если мы станем пытать ее, она ничего не сможет нам рассказать». Я кивнула, понимая, что он, скорее всего, прав. «А ты догадываешься, о чем они могли говорить?» «Да». «Но тебе лучше не совать в это дело свой маленький любопытный носик». Демон нагло мне подмигнул, видя, как мое лицо вытягивается от обиды. Мы вновь замолчали. Не знаю, о чем думал демон, я же собиралась с мыслями, чтобы сказать, предложить Барана, как же сложно решиться. Я согласна, прошептала тихо, не смея взглянуть на него, сгорая от стыда и еще от чего-то, что сжимало сейчас мое сердце болезненными тисками вины. Что ты сказала, Мадлен? Повтори. В голосе Кайдена появились вкрадчивые, покошачьи урчащие нотки. Согласна изменить нашу сделку на любых твоих условиях, если поможешь сбежать и прикроешь меня магией от них. Мой голос стал едва слышен, губы не слушались, когда я произносила эти слова. Демон вдруг странно оскалился, но я каким-то шестым чувством поняла, что жутко взбесила его своими словами. Я знаю, что ты сильно рискуешь и идешь против своих, но послушай... Нет, это ты меня послушай, Мадлен. Перебил он меня, вдруг оказываясь рядом и нависая над креслом, в котором я сидела. «А в твою хорошенькую голову не приходила мысль о том, что я не настолько законченная мразь, чтобы помогать тебе только в обмен на постель?» «Но я думала... Брана, как же перед ним стыдно!» «Переспать с тобой, а в награду за это помочь тебе избавиться от моего старшего брата и отца! Я правильно понял твой план?» Я молчала, опустив голову вниз. Судя по ощущениям, пылали уже не только щеки, но и уши. И как мне пришла в голову мысль предложить ему этот вариант? От отчаяния. Впрочем, даже это меня не оправдывало. В любом случае, малышка. Длинные, сильные пальцы обхватили мой подбородок, заставляя поднять голову вверх, чтобы встретиться взглядом с мерцающей тьмой напротив. Меня это больше не интересует. Ты опоздала. Демон резко отпрянул, оставляя меня полностью раздавленной. То есть как опоздала? Он нашел кого-то еще и больше не заинтересован в нашей сделке? Он поэтому стал так редко питаться моими эмоциями? Безумно захотелось спросить его, но я понимала, что просто не имею на это права. Ей так, кажется, успела наговорить много лишнего. Кайден направился прочь, но уже у самой двери обернулся. «В ближайшие пару дней Геральт тебя не побеспокоит. Я позаботился об этом». А ты взамен поможешь мне найти того, кто был в парке с Ивоной. Наша сделка по-прежнему в силе, малышка. Я вскинула брови, понимая, что это еще не конец. А дальше я помогу тебе сбежать, но с одним лишь условием. Каким же? Я затаила дыхание, боясь услышать что-нибудь страшное. Чтобы больше никогда тебя не видеть. Слышишь, Мадлен? Никогда! И больше ни слова не говоря, Кайден ушел, оставив меня потрясенно смотреть на закрытую дверь.